Пишите, пан профессор, свои очерки, хоть до самой смерти. Я тоже когда-то писал труды по горному делу, будь оно все проклято. Теперь я хочу только выпить». Ухоздвигов налил полный фужер коньяку и выпил залпом. Он хотел опьянеть, чтобы ничего не помнить и не чувствовать ноющей боли в плечах и спине от казачьих плетей и офицерских кулаков, и еще большей боли, сжимающей сердце. «Ко всем чертям!» — ударил кулаком по столу Ухоздвигов. «Гаврия, ты совсем сдурел. Перестань лакать коньяк такими дозами. Что подумают гости? Ради бога, Гаврия!» «Я верил вам. В минуты счастья при встрече были вы со мной», — вдруг затянул роман Ухоздвигов. «Гаврия, прекрати! Измена счастья венчает», — ревел все громче Ухоздвигов. «Я прошу тебя, Гаврия, умоляю, перестань орать эту волчью песню, или я разревусь. На, закури». И Дуня, трясущимися руками, сунула в зубы Ухоздвигову папиросу. «Пани Марина, пан Юзеф, простите его, не оставляйте меня одну. Я с ума с ним здесь сойду. Как одиноко, как страшно одиноко», — думал пан Стромский, расхаживая по комнате и не находя себе места. «Всем страшно, и не с кем даже поговорить. Разве мог он, пан Стромский, открыть этому пьяненькому, хлюплому поручику, такому жалкому интеллигенту с разбитой физиономией, что его жена Евгения, быть может, умирает сейчас среди арестантов, плененных полковником Дальчевским? Как в жизни все у него перемешалось, перевернулось? Разве думал он, что все так обернется, когда женился на русской учительнице Евгении Катышевой, которая оказалась членом РСДРП, большевичкой? Не минуло и 2 лет их супружеской жизни, как Евгения была схвачена на подпольной сходке в Варшаве и сослана в Енисейскую губернию в Канский уезд. А еще через год и сам пан Юзеф с сестрой Мариной были арестованы и определены в ту же благословенную каторжно-ссыльную губернию, но не в Канский уезд, а в Туруханск. Поближе к белым медведям, так что пан Юзеф мог теперь действительно изучать курс истории окраинной губернии Восточной России сколько ему угодно. После Октябрьского переворота Евгения Стромская вошла в состав губернского совета и работала среди польских легионеров, создавая батальон интернационалистов. А когда советы в Красноярске оказались раздавленными, Евгения, как ее не уговаривал муж, бежала с красными на одном из пароходов флотилии. А всех захваченных в Туруханске сегодня доставили в Красноярск, но еще не выгрузили с какого-то лихтера. Каково же теперь ему, пану Стромскому? И почему не идет Никифор? Он же обещал все разузнать. Настенные часы отбили 16:30, когда в коридоре послышались чьи-то шаги. «Юзеф, это к нам», — сказала Марина и кинулась к двери. «Мы оставляем вас, пани Евдокия. Очень благодарны, спокойной ночи, уже светает». И вот они снова вдвоем, Дуня и Гавриил Иннокентьевич. Не близкие и недалекие, сожители на грешной земле. Ухоздвигов уткнулся лбом в сложенные на столе руки и мгновенно уснул, отключился. Дуня отодвинула от него тарелки, убрала бутылку. Ей было не до сна. Нервное возбуждение спало, но теперь ее стало морозить. В дверь кто-то постучался, вернулась пани Марина. «О, пани Евдокия, вы не знаете, что происходит на пристани. Наш знакомый был там. Видел, как гнали арестованных с баржи на берег. И били, били. Казаки, солдаты. Плетями, ружьями. Это что-то невероятное, страшное, жуткое. Их сейчас гонят по нашей улице. разрешите нам с Юзефом посмотреть с балкона. О, матка Боска!